Глава третья. «Кто ты?» Симонетта Каттанео попыталась повернуть голову, и рыжие локоны свесились ей на плечо. Чьи-то руки по-прежнему закрывали прорези в ее маске, крепкие, сильные мужские руки, пахнувшие конской сбруей и дорожной пылью. Ее служанка Аида впустила какого-то мужчину в туалетную комнату. К счастью, Марко Веспуччи, ее муж, уехал во Флоренцию. «Это ты, Аида?» — спросила она, хотя знала, что это не служанка. Ей вспомнилось одно лицо. Нет, не Марко и даже не возлюбленного Джулиано Медичи. Почему она никак не может забыть того испанского рыцаря? Но это не мог быть он, ведь он сейчас где-то там, на востоке. Затянувшаяся шутка начала ее раздражать. «Плохо же вы воспитаны, если считаете это остроумным. Кто вы?» «А вы?» — незнакомец убрал руки. «Изида? Нереида Фетида? Я не называю Венеру, потому что тогда вам не понадобилась бы эта великолепная маска. Ваш портной маэсо Наполитано на сей раз превзошел самого себя». Симонетта резко обернулась. Ее деверь Америго Веспуччи широко улыбнулся ей и ответил шутовской поклон. «Америго, как ты вошел? Я думал, ты во Флоренции с Марко, ты меня ужасно перепугал». «Тысячи извинений», — Америго покраснел. «Я вошел, когда выходила Аида, хотел сделать тебе сюрприз, но, как теперь вижу, неудачно». Симонетта улыбнулась, заметив, как он смущен. Как и ее муж Марко, Америго всегда вызывал у нее чувство умиления. «Прощаю тебя, но наперед знай, что я не люблю такие шутки. А сейчас подойди-ка сюда и помоги мне развязать ленточки». Она повернулась к закопченному зеркалу на туалетном столике и, как в тумане, увидела своего деверя, старательно развязывавшего ленточки маски у нее за спиной. Марко предпочел бы позвать Аиду из боязни все запутать. Справившись со своей работой, Веспуччи отступил назад и посмотрел на ее отражение в зеркале. Симонетта подняла с пола шаль, которую сбросила, когда примеряла атласную тунику, сшитую для маскарадного костюма. «Наверное, я ужасно выгляжу, если ты меня так пристально разглядываешь». Америго поспешно перевел глаза на занавеску алькова. Он никогда прежде не входил в ее туалетную комнату в отсутствие Марко. «Ты угадала. Я разглядывал твое лицо. И скажу, что ты выглядишь лучше, чем 2 дня назад. А 2 дня назад ты уже выглядела как ангел. Похоже, эта болезнь делает тебя с каждым разом все более прекрасной». Симонетта повернулась к нему, прикрыв шалью вырез на груди. «Не обманывай меня. Каноник Фичино навещал меня как раз 2 дня назад и никаких улучшений не обнаружил. Он запретил мне вставать, но я не могла побороть искушение». Она указала на маскарадный костюм, расшитый жемчугом и бриллиантами. «До маскарада осталось меньше недели». Веспуччи хотел что-то сказать, но она опередила его. «Это не Изида, не Фетида и никакая другая из ваших богинь, а Шехерезада, восточная царица. О ней сложено множество легенд, как говорит маэсо Наполитано. Ты наверняка знаешь какую-нибудь». Америго слышал о Шехерезаде во время последней поездки в Неаполитанское королевство. Портной Наполитано, по всей вероятности, узнал о ней там же. Но сейчас не время для легенд. «Садись», — Симонетта указала ему на второй табурет. «Я велю Аиде принести тебе вина и выпью с тобой за компанию мой мед». «Я еду в Кастелло и заехал к тебе, чтобы только узнать о твоем здоровье». Веспуччи снова искоса взглянул на маскарадный костюм. «Вижу, что ты скоро поправишься и поразишь нас своим новым перевоплощением. Джулиано просил, чтобы я непременно была на празднике, но, подозреваю, сеньор каноник не желает меня там видеть». Симонетта уговорила его сесть и позвонила в колокольчик. Служанка принесла вино, мед и 2 бокала, немало не удивившись, что они сидят в туалетной комнате. Веспуччи про себя решил подарить ей курицу на праздник тела Христова. «Какие новости везешь из Флоренции?» «Их так много, что всего не расскажешь. Впрочем, тебе они наверняка известны». Симонетта отпила немного меду и вынула из ящика камею с выгравированным на крышке крошечным солнцем. Америго узнал золотые гранулы, которые обыкновенно прописывал Фичино. Кроме меда, служанка принесла еще небольшой сосуд с каким-то темным зельем, видимо, ртутной настойкой или даже противоядием. Гранулы давали от меланхолии, но если дело дошло до противоядия, Значит, Фичино беспокоился за его невестку больше, чем он был готов допустить. «С каждым днем ты становишься все больше похож на своего каноника». Симонетта с гримасой отвращения выпила темную жидкость. «Объявляешь о новостях, которые не можешь мне пересказать. Хотя, если бы ты действительно не мог, то не стал бы о них упоминать. Мне остается думать, что ты просто испытываешь мое любопытство». Америго поклонился. Его невестка не принадлежала к числу женщин, от которых можно что-нибудь утаить. «То, что я тебе скажу, должно остаться между нами. Не беспокойся», — улыбнулась Симонетта. По Флоренции бродили слухи о заговоре. Банкиры Пацци вступили в сговор с архиепископом Пизы и обхаживали кардинала Риарио, племянника Сикста IV. Их переодетые гонцы скакали по лесным дорогам не только между Римом и Флоренцией, но и между Феррарой и Урбино. Агенты Медичи захватили одного из людей, Федериго Монтефельтро, но в его переметных сумах не обнаружилось ничего, кроме чистого листа бумаги. И даже канонику Фичино не удалось заставить его говорить. Опасались покушения на Лоренцо, которого Пацци обвиняли в намерении упразднить республику. Разумеется, та же участь ждала и Джулиано, ибо бессмысленно, убив одного, оставлять в живых другого. Опасность угрожала даже Пьеру Франческо. Несмотря на то, что ни по возрасту, ни по уму он не годился на роль главы дома Медичи. Кардинал Риарио намеревается вернуться во Флоренцию к празднику Тела Господня. Он приедет, как мы подозреваем, чтобы договориться о разделении сеньории. Конечно, если его сообщники проявят нетерпение, они могут начать действовать раньше. Например, во время этого несвоевременного праздника, что затеяли Джулиано и Пьеро Франческо. Я хочу попросить тебя не ездить в этот день во Флоренцию. Симонетта едва заметно побледнела. Ты вправду приехал напугать меня. Но, к сожалению, напрасно. Я примеряла костюм просто так, со скуки, ведь каноник все равно не разрешит мне участвовать. А еще я должен попросить тебя от имени Лоренцо, чтобы ты не приглашала Джулиано навещать тебя во время болезни. Он уже падал с лошади несколько месяцев тому назад. Если это повторится, он легко окажется во власти своих врагов, ибо не берет с собой охрану. Симонетта хранила невозмутимый вид. Конечно, я не стану его приглашать просто так, но ведь он сам себе хозяин. К тому же его кузен Пьеро Франческо вот-вот женится на моей кузине Семирамиде, и мы породнимся. Я не могу закрыть перед ним двери этого дома. Как не могу закрыть перед тобой дверь этой комнаты? Веспуччи посмотрел ей в глаза, и на какое-то мгновение его вновь заворожила эта игра зеленого и голубого. Поистине, только Сандро Боттичелли способен глядеть на нее, не поддаваясь чарам ее очей. Он вспомнил путешественника Тафура, который сейчас сражается ради нее в далекой Азии. Одного ее взгляда хватило, чтобы околдовать его. Я не достоин того, чтобы ты вошла в мой дом, но одного твоего взгляда достаточно, чтобы излечить меня, — подумал он и снова покраснел. — Ты помнишь сеньора Тафура, испанского путешественника? Ты познакомилась с ним на карнавале. Симонетта повернулась к зеркалу и принялась поправлять локоны. — Почему я должна его помнить? — Мы получили известие о том, что он уже в Азии. Если ему повезет, вскоре после праздника он вернется с голубым пигментом для вашей картины. Эта картина не моя, а Пьеро Франческо. И если сеньор Тафур не поторопится, он обнаружит здесь мои останки. А его голубая краска Маэсе Сандро уже не понадобится. Мои слова тебе не по душе, — Америго продолжал настаивать, — но ты послушаешься меня. Откажется ли она от участия в празднике и от посещения Джулиано Медичи хотя бы временно? Я подчиняюсь врачу семейства Медичи. Не думаю, что мое мнение что-то решает. Придется подождать совсем немного, пока не рассеются тучи. Например, до приезда Тафура. Сандро наверняка пригласит тебя в мастерскую, и ты без опаски сможешь встречаться там с кем захочешь. Симонетта извлекла из ящика щетку и начала причесываться. Америго некоторое время ждал, но ответа не получил. Тогда он встал и, поцеловав ей руку, откланялся. Она отложила щетку и позвонила в колокольчик. Явилась служанка все с тем же невозмутимым лицом. — Застели постель. Аида, уже скоро полдень. Потом приходи снять с меня это платье. Служанка засеменила в спальню и принялась собирать мятые простыни. — Хотите, чтобы я открыла шторы, сеньора? — Да, можешь открыть. Симонетта взяла маску и надела ее. Солнце осветило зеркало, и сразу пропали в нем тени, словно наступил рассвет. Рассвет поднимался над горами, окружавшими долину. Сверху была хорошо видна анатолийская дорога, которая безмятежно велась вдоль берега реки и только временами скрывалась из виду среди утесов и зарослей можжевельника. Ибн Джелис остановился возле скалы. Урис с Атабом, пригнувшись, прошли вперед, и вскоре кто-то из них просвистел дроздом. Тафур спешился и медленно пошел вдоль каменной стены, стараясь не смотреть вниз. Слуга Самир шел последним, ведя осла Фатимы, беглой жены Абусаида. Вот уже 3 дня двигались они по этой пустынной местности, пока не было заметно никаких признаков того, что их преследуют. Через проход между горами в долину спускались пастухи и ослиные упряжки, а однажды даже прошествовал караван верблюдов, более темных и лохматых, чем в королевстве Фес. Но со стороны Анталии не появились ни янычары, ни солдаты, ни вероломный мерзавец Фадрике. Теперь нужно было спуститься вниз, минуя горный проход, чтобы не попасть в засаду. По ту сторону гор находился караван-сарай, и, миновав его, они могли бы уже чувствовать себя спокойнее, насколько это вообще было возможно. Скала осталась позади. Джелис углубился в сосновую рощу в поисках тени. Самир привязал ослов и расстелил коврики, на которые они с купцом опустились для молитвы. Сатап и Ури тоже забормотали что-то свое, повернувшись, правда, не в сторону Мекки, а к северу, к полярной звезде, звезде мореплавателей и странников. Когда его спутники погрузились в свои кощунственные ритуалы, он отошел к нависшему над пропастью утесу. Фатима не осмелится встать на колени рядом с ним, повернувшись в сторону Иерусалима. Он дал себе зарок никогда больше не оставаться с ней наедине. Всякий раз, когда Тафур видел ее коленопреклоненной, он возвращался мыслями к черной книжице. Устроившись за утесом, он открыл котомку и вынул ее. Снова стал бесцельно перелистывать страницы. В середине несколько листов были вырваны, а в последующие что-то вписано мелким почерком на свободных местах, как будто переписчик хотел восстановить утраченные куски. Разный почерк, разная рука, корявые значки межстроенных строк. Более ранние записи расплылись и стали почти неразборчивы, хотя первоначально были сделаны ровным и четким почерком, более поздние вписаны в кривь и в кость. В конце четкими латинскими буквами было написано имя, за которым следовали 2 даты. Хуан Тафур и Лусена, 1453-1464. Это ошибка. Такого не может быть. Ошибка или злонамеренный обман. Насколько ему было известно, его отец не говорил и не читал по-арабски. И тем более не мог написать на этом языке книгу, хотя об этом свидетельствовало поставленное в конце имя. Латинские буквы и цифры были написаны более блеклыми чернилами. А что, если его обучил начаткам арабского Бенассар? Или он выучил язык за время своих странствий? В любом случае, он не мог ничего написать, потому что в 1453 году погиб в Константинополе. Если бы он остался в живых, то вернулся бы в Сан-Лукар, где оставил дом и семью, а не провел бы на Родосе целых 11 лет, переписывая молитвенник на арабском языке. Должно быть, какой-то госпитальер поставил по рассеянности его имя, кто-то вписал неправильные даты, а еще кто-нибудь сказал Сакосте, что эта книга принадлежала отцу Тафура, и великий магистр вручил ее на прощание сыну, даже не открыв, ибо тоже принял ее за безобидный молитвенник. Он услышал шаги на тропинке и вскочил. Это был Джелис. Он подошел, перебирая зерна своих сарацинских четок. «Идите отдохните, ваша милость, пока можно обойтись без дозорных». Он указал на пустынную дорогу внизу. Тафур опустил книжицу в котомку, стараясь сделать это незаметно. Джелис все видел, но ничего не сказал, и зашагал по тропке. Умел ли купец читать на арабском? По крайней мере, декламировать на нем он умел, ибо это был язык его страстных молитв. Возможно, стоит ему заглянуть в молитвенник, и загадка будет разрешена. Впрочем, всяких загадок и тайн У них и без того хватает. Самир убрал коврики и расстелил на лужайке попону, чтобы они могли поесть. Из-за поспешного бегства он успел захватить с собой только мешок муки и гроздь фиников. Но все же это было лучше, чем ничего. Мандеи, захватив свои припасы, скрылись за соснами. Слуга отнес миску Фатиме, которая тоже ела отдельно, набросив на себя накидку и вуаль. Принятые Тафуром меры предосторожности оказались ни к чему. За эти три дня она ни разу не обратилась ни к нему, ни к его спутникам. «Спустимся на дорогу, когда солнце пройдет половину пути», — сказал Джелис, выплюнув косточку от финика. «Придется подгонять ослов, зато доберемся до хана на закате». Ханом, или караван-сараем, именовался постоялый двор для караванов. На закате у его ворот возникала суматоха, и стражники не были столь бдительны, так как торопились их запереть. Оказавшись внутри хана, можно было считать себя в безопасности до самого утра. «По пути будем останавливаться и в других караван-сараях». Джелис взял еще один финик. «За три дня доберемся до Коньи, где вы хотели побывать, ваша милость. Разузнаем там о ваших звездных таблицах и о книге для сеньоров Медичи». По дороге Тафур все-таки посвятил его в цели путешествия. Маловероятно, чтобы Джелис, агент самих Медичи, доверенный человек Сакосты, вдруг оказался предателем. Он вернулся мыслями к черной книжице. Несомненно, что Сакоста и здесь доверился бы Джелису. А что, если незаметно подложить книгу в его сумму? Так же, как великий магистр в свое время подложил ее в котомку Тафура. Почему-то ведь он предпочел не показывать ее Тафуру с глазу на глаз, хотя и знал, что потом ему придется давать по этому поводу множество объяснений. Он оторвал от грозди несколько фиников, с наслаждением разжевал их и выплюнул одну за другой косточки. Еще три дня рациона отшельников, и он смело может принять обед в монастыре, где хранится трактат. Между тем купец продолжал строить планы. У него хорошие друзья в Конье, и среди них некий Али Марифа, хранитель местного святилища. Это весьма сведущий человек, и он может помочь им в поисках. Если не вспоминать про мнимую испанскую невольницу, то в целом у них все складывается наилучшим образом. — А что вы будете делать потом, маэстро Джелис? Вы можете вернуться домой? — Мой дом будет там, где будет находиться ваша милость, до тех пор, пока я не отправлю вас в Европу, как мне было приказано с Родоса. Стало быть, ему еще долго придется скитаться вместе с Тафуром по пыльным дорогам, подвергая себя опасности. Но это же вопиющая несправедливость. Джелис не имел никакого отношения к бегству Фатимы. Какое-то время поживу в Конье. Джелис выплюнул последнюю косточку. Ювелир Абу Саид тоже мой друг. И хотя сейчас мы с ним в ссоре, сомневаюсь, что он станет настаивать на суде. Думаю, он еще скажет мне спасибо, когда получит возмещение. Они с Фатимой жили, как кошка с собакой. Возмещение? За развод. И за то, чтобы не выдвигать обвинения против вашей милости и меня. Обвинение, суд. Какие тонкости, скажите на милость. Что же касается развода и возмещения убытков, то тут явно постарался дьявол, не иначе. Не зря говорится, небеса даруют честь мужчине, но бессильно вернуть ее женщине. А с нею как мы поступим? В дороге будем выдавать ее за мою дочь, если вы не возражаете. А когда приедем в Конью, разместим ее в доме купца Хасана. Это еще один мой друг. У него дочери примерно ее возраста, так что ей не придется скучать, пока мы будем в Каппадокии. Все враги Джелиса, по-видимому, остались в Испании. Тафур настоял, что деньги Абу Саиду в счет возмещения убытков заплатит он из своего кошелька. Не хватало еще впутывать в это дело Джелиса. После ужина купец ушел с мандеями разведать спуск к дороге. Тафур выждал момент, когда Самир свертывал попону и, покосившись на Фатиму, прокрался на корточках к ослам, вынул книгу из своей котомки и сунул ее в сумку к Джелису. Вернувшийся купец сел на осла, не заметив, что ремень на его сумке расстегнут. Однако вскоре он пошарил рукой в сумке и после этого некоторое время ехал, опустив голову, как будто уже приступил к чтению. К сожалению, тропинка, по которой они ехали, была очень узкой, и Тафур видел одну его спину. Вечером, когда Джелис начнет распаковывать сумку, объяснений не избежать. И все же Тафур чувствовал непонятное облегчение от того, что избавился от книжицы. Они дошли до опушки и начали спуск. Урис с Атабом устремились вперед, перепрыгивая через камни, и вскоре условным свистом возвестили о том, что благополучно укрылись в густом кустарнике. Купец и Тафур вели ослов под уздцы, опасаясь, что животные могут поскользнуться на поросших мхом камнях. Спустившись в лощину, Тафур снова услышал крик птицы, но на сей раз это был не дрозд и не сова, до него донеслось карканье ворона. Он поднял голову и поискал глазами птицу. Но нет, то был сигнал тревоги, который великий магистр показывал ему на Родосе. Он отпустил поводья и бросился догонять Джелиса. Купец тоже слышал сигнал, но он уже достиг дороги и не мог затащить осла обратно в гору. Поэтому он перебежал через дорогу и попытался спрятать животное среди кустов. Увидев приближающегося Тафура, купец сделал страшные глаза. Находившийся в самом начале склона, Самир стал пятиться и укрылся за деревьями, увлекая за собой Фатиму. И только Тафуров осел застрял среди утесов и был хорошо заметен с дороги. Со стороны Антальи послышался конский топот. Тафур бросился вверх по склону и с трудом затащил осла в близлежащий кустарник. Это было не самое лучшее укрытие, но, по крайней мере, они не торчали на открытом месте напротив Джелиса. Тот по-прежнему сидел в кустах на другой стороне дороги, держа в правой руке кинжал, пока не вынутый из ножен. Тафур взглянул на дорогу и увидел за нею Сатаба, притаившегося под кустом. Мандей напоминал дикую кошку, приготовившуюся к прыжку. Тафур протянул руку к вязанке дров и нащупал холодный металл. Он дернул за рукоятку, но шпага застряла между сучьями. Он снова посмотрел на дорогу. Одинокий всадник скакал во весь опор в направлении прохода между горами. Тафур еще раз попытался выдернуть шпагу, но тщетно. Сердце у него замерло. Черный, как ворон, всадник, с головы до ног закутанный в плащ, шпаги сверху не видно. Значит, сразу выхватить ее он не сможет. А вдруг это гонец с известием о похищении Фатимы? Тем более, что он не так высок и крепок, как Фадрике. Нет, Фадрике не мог снова напасть на его след, объезжая наугад бесконечные дороги Азии. Всадник промчался мимо, ни разу не взглянув по сторонам. Тафур пытался сдержать себя, но ноги сами вынесли его на дорогу, спотыкаясь на каждом шагу, он побрел по ней, сверля взглядом удалявшегося всадника. Выскочивший из своего укрытия Джелис насилу оттащил его в сторону. «Вы что, хотите, чтобы нас обнаружили?» Тафур еще не видел купца таким сердитым. «Если он успел нас заметить, то не замедлит вернуться с подкреплением». Тафур растерянно взглянул вслед всаднику. Тот уже взобрался вверх по склону, объехав проход стороной. «Нет, это не Фадрике». «Но почему даже тень соперника повергает его в панику?» Он вспомнил ледяной взгляд Фадрике в том доме в Анталье. Из всех своих врагов лишь одного он знал в лицо. «Простите меня, Маэс и Джелис, сам не знаю, что на меня нашло». Джелис внимательно посмотрел на него, словно не был до конца уверен в его умственных способностях. Потом, сузив глаза, вгляделся вдаль, по-прежнему сжимая в руки кинжал. Дорога была чиста. «Что сделано, то сделано», — проворчал он, садясь на осла. «Нам ничего не остается, как рискнуть». Самир уже вышел из-за сосен и теперь спускался вместе с Фатимой по крутому склону. Ури возник среди кустов, ведя за собой Тафурова осла. Купец вонзил пятки в бока своему животному, и маленький караван отправился в путь. Почувствовав, наконец, под копытами твердую почву, ослы затрусили веселой рысцой. Начался последний подъем. Они ехали, внимательно всматриваясь вдаль и не забывая время от времени оглядываться назад. По обеим сторонам дороги возвышались отвесные стены гор, испещренные трещинами и расщелинами. Тафур пришпорил осла, чтобы не отставать от Джелиса. Если за перевалом их ожидает засада, он хочет принять бой первым. Предзакатное солнце за спиной вытягивало тени в сторону ущелья. Тревога рассеялась, когда они достигли вершины. По другую сторону гор до самого горизонта расстилались зеленые пастбища. Какой-то всадник скакал вдали, оставляя за собой длинный ровный след в виде облака пыли, который вел к обнесенной стеной белокаменной громаде. Что это за крепость там вдали, Майя Саджилис? Тафур натянул поводья. Янычарская крепость? Если этот всадник гонец, он поднимет тревогу, и они опомниться не успеют, как будут окружены турками. Купец вздохнул, но не мог удержаться от улыбки. Это хан, ваша милость, убежище караванщиков. Они подъехали к воротам с последним лучом солнца. Там уже клубилась толпа из людей и животных, стремившихся проникнуть внутрь до наступления ночи. Ури и Сатап решительно направились к костру, зажженному у подножья стены. Несмотря на усталость, они предпочитали ночлег под открытым небом. Купец велел всем спешиться и входить внутрь по отдельности. Сначала он с Фатимой, потом Тафур, а последним Самир с животными. Если стражники получили известие из Анталии, они будут искать двух мужчин и одну беглую женщину. Джилис подождал, пока Самир соберет всех ослов вместе, и подошел к своему. Вынув из-под плаща черную книгу, он убрал ее в свою сумку и затянул покрепче ремень, чтобы никому не пришло в голову сунуть туда руку. Когда они окажутся внутри, он опять расстегнет ремень, дабы Тафур обнаружил свою книжицу там, куда он ее положил. Он оперся на руку Фатимы, чтобы стражники приняли его за старика, потом обернулся и бросил сочувственный взгляд на Тафура, который надвинул на глаза капюшон и все никак не мог расстаться с вязанкой дров, где лежала его шпага. Если молодой путешественник сам не спросит, он, Джилис, ни за что не станет ему рассказывать, что он прочел, пока ехал по горной тропе.